Глава 15. «Вы предлагаете мне заключить еще одну сделку с ситхи?» Я даже не попытался скрыть недоверие. «Скажите, а вас сильно оскорбит, если я расхохочусь вам в лицо?» «А что такого смешного находишь ты в моем предложении?» Я закатил глаза к потолку. «Боже мой, леди, для начала хотя бы то, что вот такие вот штуки и завели меня во всю эту ерунду». Мэйв изогнула губы в легкой улыбке и снова жестом предложила мне сесть рядом с ней. «Не забывай, чародей, это ты ко мне пришел зачем-то. Уж наверняка тебя не убудет, если ты хотя бы выслушаешь мое предложение». «Это я уже слышал. Как правило, перед тем, как меня дрючили». Мэйв облизнула губы кончиком языка. «Ну, не все же сразу, мистер Дрезден». Я фыркнул. «Допустим, я не хочу слушать». Что-то в ее глазах внезапно сделало ее лицо холодным, неприятным. «Мне кажется, с вашей стороны не самое разумное оскорблять меня. Меня выводит из себя, когда мне портят вечеринку». «Гори!» — негромко пробормотал Билли. «Мне от этих людей не по себе. Если она с тобой просто забавляется, может, нам лучше уйти?» Я поморщился. «Ага, возможно, это было бы самым разумным. Но ответов на вопросы это не даст. Потерпи еще немного». Я шагнул вперед и начал подниматься к столику, на который указывала Мэйв. Билли следовал за мной по пятам. Мэйв, не отрываясь, следила за мной. Глаза ее сияли. «Ну вот», — произнесла она, когда я сел. «Не так уж и неудобно, как он говорил». Я стиснул зубы чуть сильнее. Билли уселся рядом со мной. Откуда-то выплыли три разноцветных огонька и поставили перед нами на стол серебряный поднос с хрустальным графином воды и двумя стаканами. «Кто говорил?» «Неважно», — небрежно отмахнулась Мэйв. Я смерил ее сердитым взглядом, но она не обратила на это никакого внимания. «All right, леди», — сказал я. «Валяйте». Мэйв лениво протянула руку куда-то в сторону. В пальцах ее возник и тут же покрылся изморосью бокал какой-то золотой жидкости. Она пригубила из него и повернулась обратно ко мне. «Для начала я назову свою цену». «Устройте лучше сезон скидок. С учетом обстоятельств мне мало что предложить взамен». «Верно. Я не могу попросить тебя и твою жизнь. Они и так уже принадлежат королеве Мэп. Но дай подумать». Она задумчиво побарабанила пальцем по губам. «Что ж», — сказала она наконец, — «твою плоть». «А?» — тупо произнес я. «Твою плоть, чародей», — повторила она, небрежно теребя фиолетовый локон. «Твоего отпрыска, твоего первенца, а я в ответ дам тебе ту информацию, что ты ищешь». «Ошибочка вышла, мисс Белоснежка, у меня детей нет». «Конечно нет», — рассмеялась Мэйв. «Но все можно устроить». Судя по всему, это была условная фраза. Темная гладь бассейна снова колыхнулась, и я повернулся в ту сторону. Круги, разбегаясь по поверхности того, что могло оказаться и водой, шлепали о край бассейна. «Что это?» — тихо прошептал Билли. Вода расступилась, и из бассейна вышла девушка-ситхи. Вода стекала по бледной коже ее стройного, обнаженного тела. Волосы ее имели изумрудно-зеленый цвет, и пока она поднималась по невидимым глазу подводным ступеням, я так и не смог определить, крашены они или нет. У нее было ангельское лицо, этакая девушка мечты из дома напротив. Волосы ее липли к лицу, шее, плечам, и капли воды играли на мокрой коже разноцветными бликами. Она подняла руки вверх, и тотчас же с полдюжины крошечных разноцветных огоньков слетели к ней из ниоткуда, неся платье из изумрудного шелка. Они накинули его на нее через голову. Странное дело, но одежда не скрывала ее наготу, а только подчеркивала. Она окинула столики взглядом своих кошачьих глаз, склонила голову перед Мэйв. Потом остановила взгляд на мне. На меня внезапно навалило нечто, такое же несложное, но не дающее ни шанса на сопротивление, как гравитация. Я испытал внезапное стремление вскочить и броситься к ней, сорвать к чертовой матери это шелковое платье и утащить ее обратно в воду. Я хотел видеть, как развиваются ее волосы под водой, хотел ощущать на своей коже ее обнаженные члены. Я хотел ласкать руками ее нежную грудь, хотел извиваться вместе с ней в теплой невесомости бассейна. Рядом со мной с шумом сглотнул Билли. «Это мне кажется, или здесь и правда немного потеплело?» «Это она на тебя так давит», — тихо ответил я ему. Губы мои слегка онемели. «Это чары, и это не по-настоящему». «Окей», — отозвался Билли лишенным убеждения голосом. «Это не по-настоящему». Он взял стакан и потянулся было к графину, но я перехватил его запястье. «Нет, ни есть, ни пить. Это опасно». Билли неловко кашлянул и отодвинулся от стола. «А, да, извини». Девушка тем временем плыла между столиков, а светящиеся огоньки продолжали суетиться вокруг нее, расчесывая ей на ходу волосы, вдевая в уши серьги с самоцветами, застегивая на шее переливающиеся ожерелья. Я невольно следил за их перемещениями, а следовательно и за ее телом. Не могу сказать, чтобы от этого побуждение броситься к ней сделалось слабее. Боюсь, что наоборот. Тем более, что теперь до меня доносился аромат ее духов, свежий, как дымка над озером в лунную ночь. Женщина с зелеными волосами улыбнулась, потом повернулась к Мэйв и присела в реверансе. «Миледи», — произнесла она. Мэйв приятельски взяла ее за руку. «Джен», — мурлыкнула она. «Ты еще не знакома с печально знаменитым Гарри Дрезденом?» Джен улыбнулась, блеснув зубами. Зубы тоже оказались зелеными. Ярко-зелеными, как водоросли. Шпинат, ну или, скажем, брокколи на пару. «Только понаслышке». Она повернулась ко мне и протянула руку, изогнув тонкую бровь. Я предостерегающе покосился на Билли и поднялся пожать ей руку. При этом мне пришлось лягнуть Билли под столом, чтобы и он не забыл встать, здороваясь с дамой ситхи. Я галантно склонился над рукой Джен. Пальцы ее оказались на ощупь прохладными, влажными. Мне почему-то казалось, что кожа ее должна была чуть сморщиться от воды, но я ошибался. Мне пришлось бороться с желанием коснуться ее кожи губами, но я сумел даже голос сохранить подчеркнуто нейтральным. «Добрый вечер», — произнес я. Леди Ситхе снова блеснула своими зелеными зубами. «У вас есть нечто от джентльмена? Что ж, этого можно было ожидать». Она отняла руку и смерила меня оценивающим взглядом. «И вы высоки. Мне нравятся высокие мужчины». Я ощутил, как горят мои щеки. Впрочем, это касалось и других частей моего тела. «Ну что, чародей? Я надеюсь, она достаточно красива для тебя?» — спросила Мэйв. «Ты даже представить себе не можешь, как много смертных мужчин жаждали обладать ей, и как мало их познали ее объятия». «Не больше, чем на 3 минуты», — с легкой усмешкой добавила Джен. Мэйв потянула Джен вниз до тех пор, пока та не опустилась перед троном на колени. Мэйв поиграла ее волнистым, зеленым, как весенний лист, локоном. «Почему бы тебе не согласиться на мое предложение, чародей? Проведи ночь в обществе моей фрейлины. Разве такая цена тебе неприятна?» Мой ответ прозвучал тише, чем хотелось бы. «Вы хотите, чтобы я зачал с ней ребенка? Ребенка, которого вы забрали бы себе?» Глаза Мэйв блеснули. Она пригнулась ко мне. «Пусть это тебя не беспокоит. Я же чувствую твой голод, смертный. Твое желание, горячее как огонь. Так утоли его. Никакая смертная не ублажит тебя так, как это сделает она». Взгляд мой невольно шарил по телу девушки, задерживаясь на пятнах обнаженной кожи в складках изумрудного шелка, скользя по ее длинным ногам. Страсть и впрямь разгоралась во мне, дикая и необузданная. Запахи ее волной накатывали на меня. Аромат ветра и тумана, аромат горячей плоти. От этих запахов в голове роились, вытесняя другие мысли, образы ее нежных рук, ласкающих мою кожу, пронзительно острого прикосновения ее ногтей, упругое сопротивление мышц, обвивших мое тело рук и ног. Взгляд Мэйв посветлел. «Или одной ее тебе мало. Возможно, тебе захочется еще одну. Да хоть меня саму». На моих глазах Джен прижалась щекой к бедру Мэйв, потом коснулась губами облегающей бедро кожи. Мэйв качнула бедрами вперед-назад и запрокинула голову назад. Протянула она. «А можно и больше, если у тебя хватит сил и желания. Выгодную сделку предлагаю, чародей. Мы все будем рады поучаствовать». Желание, испепелявшее меня изнутри, удвоилось. Две феи. Прекрасных. Нет, не просто прекрасных. Чувственных, ждущих, абсолютно ничем не скованных, абсолютно страстных. Стоит мне согласиться на сделку, и они превратят для меня эту ночь в такое... О тех вещах, которые будут проделывать со мной Мэйв и ее подружка Фрейлина, можно только в журналах читать. «Клянусь пентхаусом», — пробормотал я. «Вот уж не думал, что что-нибудь подобное может случиться со мной». «Чародей», — томно вздохнула Мэйв. «Я вижу по твоим глазам, ты взвешиваешь последствия, ты слишком много думаешь, это лишает тебя сил. Брось думать, спустись с нами в землю». Какая-то математически расчетливая часть моего мозга напомнила, что мне нужна эта информация. Одно простое заявление Мэйв скажет, убийца она или нет. «Давай же», — говорила она мне, — «ведь это не требует от тебя никаких жертв. Разве ты не заслужил немного удовольствия? Пойди на сделку, получи информацию, тебя ждут поцелуи, ласки, нежная кожа. Поживи немного, пока не истекло взятое взаймы время». Трясущейся рукой потянулся я к хрустальному графину. Я схватил его. Он лязгал о край стакана, пока я наливал из него холодную, пузырящуюся воду. Улыбка Мэйв сделалась шире. «Гарри», — неуверенно вмешался Билли, — «ты же сам говорил, что это опасно, ну, еда и питье от этих от этих людей». Я поставил графин на место и взял стакан. Джен потерлась щекой о бедро Мэйв. «Они ведь совершенно не меняются, правда?» Пробормотала она. «Ни капельки», — согласилась Мэйв. «Все самцы попадаются на одном и том же. Разве это не славно?» Я расстегнул пуговицу своих джинсов, приспустил бегунок молнии на ширинке и вылил холодную воду себе на трусы. Случаются потрясения приятные. Этот случай к ним вообще никак не относился. Вода оказалась такая холодная, что в ней сами собой вспухали льдинки, словно она пыталась замерзнуть изнутри. Ледяной холод попал именно туда, куда мне было нужно. И все внутри моих джинсов сжалось в животном ужасе. Я невольно вскрикнул, и кожа моя мгновенно покрылась цыпками. Однако желаемого эффекта я добился. Охватившая меня всего животная страсть разом исчезла. Я смог оторвать взгляд от зимней леди и ее фрейлины и привести свои мысли хоть в какое-то подобие нормы. Я еще раз тряхнул головой для верности и снова посмотрел на Мэйв. Меня снова распирало, на этот раз от гнева, и мне пришлось приложить некоторое усилие, чтобы говорить, по крайней мере, вежливо. «Мне очень жаль, лапочка, но с вашим предложением у меня выходит пара проблем». Мэйв капризно сжала губы. «И каких же?» «Во-первых, я не собираюсь отдавать вам ребенка. Ни своего, ни чего угодно. Ни сейчас, ни когда-либо потом. Если бы у вас в голове было хоть немного мозгов, вы бы поняли это и так». И без того бледное лицо Мэйв побелело еще сильнее. И она возмущенно выпрямилась на троне. «Да как ты смеешь?» «Заткнитесь!» Рявкнул я силой, от которой, как мне показалось, содрогнулись стены. Я еще не кончил. Мэйв дернулась как от удара. Рот ее открылся, и она изумленно уставилась на меня. «Я пришел сюда по вашему приглашению и нахожусь под вашим покровительством. Я ваш гость, но несмотря на это, вы пытаетесь оплести меня своими чарами». Я встал и оперся о стол руками, пригнувшись в ее сторону. «Мне некогда заниматься всякой ерундой. Вам меня не запугать, леди?» Я выпрямился. «Я пришел сюда только за ответами. Но если вы попробуете и дальше давить на меня, я буду лягаться в ответ. и довольно сильно». Мэйв явно совладала с охватившим ее гневом. Она откинулась на спинку трона, надув губки и придав лицу загадочное непроницаемое выражение. «Ну-ну, похоже, тебя не так-то просто застать врасплох». Тишину разрезал новый, спокойный мужской голос. «Я же говорил вам, Мэйв, вам стоит поучиться мягкости. Вряд ли тот, кто объявил войну Красной Коллегии, спокойно отнесется к тому, что на него давят». Говоривший вступил в зал через ту же дверь, что и я несколько минут назад, и небрежной походкой двинулся к трону Мэйв. Это был мужчина лет 30-35, среднего роста, в темных джинсах, белой футболке и кожаной куртке. На куртке и лице виднелись с одной стороны какие-то бурые брызги. Голова его была почти лысой, но не считая короткого темного ежика пониже затылка. Он приблизился, и я разглядел его получше. На шее его виднелось клеймо. На коже словно застыла снежинка, белый замерзший шрам. Кожа на половине лица покраснела и чуть распухла. И с этой стороны у него недоставало половины брови и полоски волос у затылка. Он обгорел, и совсем недавно. Он подошел к трону и опустился перед ним на колено, каким-то образом ухитрившись сохранить при этом небрежное достоинство. Он протянул Мэйв шкатулку. «Так ты исполнил приказ?» — спросила Мэйв с почти детским нетерпением в голосе. «Что задержало тебя так долго?» «Это оказалось не так просто, как вы мне говорили, но я все же сделал это». Зимняя леди почти вырвала шкатулку из его рук. Глаза ее возбужденно сияли. «Познакомься, чародей, это мой рыцарь, Ллойд из рода Слейтов». Слейт кивнул мне. «Как дела?» «Напряженно», — отозвался я, кивнув в ответ. «Так вы и есть зимний рыцарь?» «Пока что да. А вы, я понимаю, эмиссар зимы. Задаете вопросы и ведете расследование, так?» «Ага. А вы не убивали Рональда Ройля?» Слейт звонко рассмеялся. «Бог мой, Дрезден, вы ведь не теряете время даром, да?» «Ну, свою дозу неискренней вежливости на сегодня я исчерпал», — буркнул я. «Так, убивали вы его или нет?» Слейт пожал плечами. «Нет. Честно говоря, я не уверен, что вообще смог бы убить его. Он занимался этими делами гораздо дольше, чем я». «Он был пожилой человек», — напомнил я. «Как и многие чародеи», — парировал Слейт. «Потрепать ему нервы я мог бы, это точно. Убить его — это совсем другое дело». Мэйв вдруг испустила злобное шипение, неожиданно громкое в наступившей тишине. Она подняла ногу и лягнула Слейта в плечо. Что-то с треском порвалось при ударе. Зимний рыцарь полетел с помоста вниз на ближайший столик и сидевших за ним ситхи. Столик опрокинулся, разбросав все, что на нем стояло, и сидевших за ним по сторонам. Мэйв вскочила с трона, отшвырнув в сторону зеленозубую Джен. Она достала из шкатулки нож, по виду напоминающий обыкновенный, армейский. На лезвии запеклось какое-то черное желеобразное вещество, что-то вроде подгоревшего соуса для барбекю. «Безмозглая скотина!» — взвизгнула Мэйв. «Бесполезно! Эта штука для меня бесполезна!» Она швырнула нож в Слейта. Он угодил тому рукоятью чуть выше локтя. Лицо Слейта исказилось внезапной яростью. Он схватил нож, поднялся на ноги и шагнул к Мэйв. Судя по выражению его лица, ничего хорошего ее не ожидало. Мэйв выпрямилась во весь рост, и лицо ее осветилось какой-то особенной, жуткой красотой. Она подняла правую руку, сомкнув безымянный и большой пальцы, и прошептала что-то на незнакомом мне текучем наречии. Голубое сияние вспыхнуло вокруг ее пальцев, и температура в помещении упала градусов эдак на 40. Она произнесла еще пару слов, щелкнула пальцами, и сияние голубыми мотыльками устремилось навстречу Слейту. Клеймо в форме снежинки вдруг вспыхнуло ослепительно ярким светом, и Слейт застыл на полушаге, словно тело его вдруг окаменело. Кожа вокруг клейма посинела, потом побагровела и продолжала темнеть, пока не сделалась почти черной. Со стороны это напоминало снятую замедленной съемкой гангрену. С губ Слейта сорвалось негромкое рычание, и я увидел, как дрожит его тело от усилия в попытке рвануться к Мэйв. Он дернулся и сделал еще шаг. Мэйв подняла вторую руку. С вытянутого указательного пальца сорвался вихрь. Он пронесся мимо меня, почти не коснувшись, но даже так у меня перехватило дыхание от холода. Он завился вокруг Слейта, раздув его расстегнутую кожаную куртку. С бровей и ресниц его срывались хлопья изморози. Искаженное гневом лицо его застыло, и он снова замер на месте. «Успокойте его», — негромко бросила Мэйв. Джен скользнула Слейту за спину, охватила его руками за шею и придвинула губы к его уху. Глаза его вспыхнули на мгновение горячей ненавистью, потом веки начали слипаться. Рука Джен медленно скользнула Слейту под рукав куртки и принялась гладить его запястье. Рука его опустилась. Выждав еще секунду-другую, Джен сняла куртку с его плеч. Открывшиеся взгляду руки Слейта оказались крепкими, мускулистыми и сплошь усеяны отметинами от уколов. Джен протянула руку и тотчас же очередной светящийся огонек сунул ей в пальцы готовый к инъекции шприц. Джен воткнула его Слейту в руку чуть выше локтя и медленно нажала на поршень. Глаза Слейта закатились, и он осел на колени. Так и не отрывая губ от его уха, Джен опустилась вместе с ним. Мэйв опустила руки. Ветер и холод улеглись. Она провела по лицу дрожащей рукой, отступила к трону и неловко, бочком, опустилась на него, не сводя взгляда с безжизненного тела Слейта. Скулы ее казались острее, чем прежде, а глаза ввалились. Дрожащими пальцами вцепилась она в подлокотники трона. Что это, черт возьми, было?» — шепотом спросил Билли. «То, что здесь считается, похоже, легкой размолвкой. Вставай, мы уходим». Я поднялся. Взгляд Мэйв метнулся ко мне. Голос сделался резким, раздраженным. «Наша сделка еще не завершена, чародей». «А разговор, да?» «Но я еще не ответила на твой вопрос. Можете оставить ответ при себе, мне он больше не нужен». «Не нужен?» — удивилась Мэйв. «Не нужен?» — удивился Билли. Я кивнул в сторону Джен и Слейта. «Вам пришлось напрячь все свои силы только для того, чтобы удержать его на месте. Посмотрите на себя. Вы остались без горючего, имея дело со своим собственным рыцарем». Я начал спускаться с помоста. Билли за мной. «И потом, вы, лапочка, вспыльчивы, порывисты. Такое чистое убийство, как в случае Ройля, требует долгой и тщательной подготовки. А это не по вашей части». Я ощущал, как взгляд ее буравит мне спину двумя ледяными сверлами. Я не обратил на это внимания. «Я не разрешала тебе уйти, чародей», — ледяным голосом произнесла она. «А я не спрашивал». «Я не забуду такой непочтительности». «А я попробую забыть», — буркнул я. «Невелика потеря. Идем, Билли». Я толкнул двустворчатую дверь и вышел. Стоило нам обоим оказаться снаружи, как створки с грохотом захлопнулись. Мы оказались в кромешной темноте, и я с замерзшим от страха сердцем потянулся за своим амулетом. Призрачный свет моего амулета высветил сначала немного напряженное лицо Билли, а потом и наше ближайшее окружение. Парадная входная дверь исчезла. На ее месте не виднелось ничего, кроме каменной стены. «Ух ты!» — сказал Билли. Он зажмурился, тряхнул головой и снова открыл глаза. «А куда она делась?» Я ощупал стену пальцами, напрягши при этом свои чародейские чувства. «Ничего. Самый настоящий камень. Никакого обмана. А хрен ее знает!» «Должно быть, эта дверь связывала два несообщающихся между собой пространства. Что-то вроде телепортации?» «Скорее, вроде временного входа в небывальщину», — сказал я. «Или сквозного прохода сквозь небывальщину в какое-то другое место на Земле». «Как-то неуютно у них здесь. Особенно, когда она начала все морозить. Ничего подобного в жизни я не видел». «Никакого самоконтроля», — буркнул я. Накладывая чары на Слейта, она все свои силы вложила в эти игры с температурой. Даже ребенок и тот справился бы лучше. Билли негромко хихикнул. «После всего, что мы там понасмотрелись, любого другого до сих пор трясло бы. Ты ее судишь, как русский судья фигуристов». «А даже если и так?» – пожал плечами я. «Она сильна, но сила еще не все». Билли покосился на меня. «А ты смог бы сделать то же самое, что она?» «Возможно, я предпочел бы огонь». Брови его поползли вверх. Мои слова явно произвели на него впечатление. «Ты правда считаешь, что Мэйв не могла быть убийцей?» «Правда», — кивнул я. «Это убийство обставлено настолько чисто, что его сочли несчастным случаем. Мэйв же, совершенно очевидно, руководствуется импульсами. На методичного, дотошного убийцу она явно не тянет». «А Слейд?» Я покачал головой и нахмурился. «Насчет его не знаю точно. Он смертный, нельзя быть уверенным в том, что он не лгал нам. Впрочем, я получил то, что искал, и в придачу еще пару вещей». «Тогда почему ты хмуришься?» «Потому что все, что я получил, это новые вопросы. Все советуют мне спешить, но феям это не свойственно. Они практически бессмертны, им спешить некуда. Однако и Мэп, и Грималкин пытались подгонять меня. И Мэйв тоже пыталась применить ко мне тактику торга под давлением. Словно у нее нет времени на что-то поделикатней». «Но зачем им это?» Я вздохнул. «Что-то тронулось с места. Если я не вычислю убийцу, дворы могут сцепиться друг с другом в войне». «Уж не этим ли объясняются все эти мотивы Второй мировой в их одежде?» «Ага, но не то, почему время так поджимает». Я снова покачал головой. «Задержись мы там подольше, как знать. Может, я узнал бы и больше, но обстановочка там становилась очень уж нервозной». «Осмотрительность, осторожность», — согласно кивнул Билли. «Так мы уходим?» «Элиди!» — окликнул я. В волосах моих что-то зашевелилось, и маленький светлячок завис у меня перед носом. «Сможешь вывести нас к моей машине?» Светлячок утвердительно мигнул и полетел в темноту. Я поднял свой амулет и пошел следом. Мы с Билли не разговаривали до тех пор, пока наша провожатая не вывела нас из подземного лабиринта совсем недалеко от того места, где я оставил голубого жучка. Мы двинулись к машине по переулку. Примерно на полпути Билли схватил меня за руку и дернул себе за спину. «Гарри, назад!» Бросил он и силой лягнул ближний мусорный бак. Пустой металлический контейнер врезался в кого-то, спрятавшегося за ним, кого я не заметил. Этот кто-то вскрикнул от боли. Билли шагнул вперед, подобрал слетевшую с бака металлическую крышку и швырнул ее в неясный силуэт незнакомца. Тот взвизгнул еще раз. Я сделал пару шагов назад, уходя с линии огня, и снова потянулся к своему амулету. «Билли!» – произнес я. «Какого черта?» Я ощутил чье-то присутствие у себя за спиной на полсекунды позже, чем требовалось, чтобы уйти из-под удара. Чья-то здоровенная лапища сомкнулась у меня на шее и потянула вверх, заставив привстать на цыпочки. «Оставь в покое амулет, чародей, и отзови своего спутника!» Прорычал голос. Женский голос, настоящая контральто. «Отзови его, пока я не свернула тебе шею!»